Глава 15. Подумать не мог, что малышка боится грозы. Я, конечно, понимаю, не самое приятное ощущение испытываешь от раската грома. Но чтобы настолько. Когда в трубке прозвучал ее голос, охваченный паникой, мне тут же захотелось укрыть эту девочку от внешнего мира. Спрятать на своей груди и не отпускать, чтобы дать понять, что она всегда под защитой. И именно так я сейчас и собирался поступить. Не мог оставить ее одну в квартире дрожать от страха. Ее слова «мне страшно» послужили катализатором к действию, и я, не раздумывая, оделся, взял ключи с полки и рванул в город. Теперь главное — успокоить Асоль, дать понять, что нет ничего страшного в грозе, если ты дома. Ну, по крайней мере, когда я рядом. А рядом мне быть хочется постоянно. Ехал до дома Асоль дольше обычного. Дождь стеной практически перекрывал видимость, и в некоторых местах приходилось максимально снижать скорость, чтобы таки доехать до места назначения. И спустя полтора часа я наконец-то припарковался около дома девочки. 3 секунды пробежкой до подъезда, и я насквозь промок. Плевать! Главное, скорее добраться до квартиры, потому что я боюсь представить уже, что за это время успела пережить Асоль. Хорошо, хоть ключи прихватил с собой, потому что звонок был то ли отключен, то ли сломан. Вошел в квартиру и тут же погрузился в темноту, озаряемую вспышками молнии, нахмурился. Пощелкав безрезультатно выключатель и сбросив мокрые кроссовки, пошел на поиски своей крохи. Черт! Сидит на диване, сжавшись и с головой укутавшись в плед. «Асоль! Асоль, я пришел! Слышишь меня?» Позвал негромко, чтобы не напугать еще больше. Девочка даже не пошевелилась, а я сжал челюсти, понимая, что она на грани. Прошел по квартире и остановился около дивана, на котором она, как воробушек, вжалась в уголок. «Асоль, почему света нет?» «Я не знаю», — прозвучал хриплый голос. «Отключился». «Понятно. Страшно представить, что она пережила в тот момент, когда погас свет. Девчонки и так ранимые, а Асоль добавок еще и грозы боится». Подошел к ней и, присев на корточки, медленно потянул плед, открывая ее лицо. Перепуганная, смотрит на меня с паникой в глазах. А когда небо озаряет очередной вспышкой молнии, она мгновенно прячет лицо в плед. «Блин! Нет-нет, милая, так не пойдет!» Присел на диван и утащил ее в свои объятия, снова убирая надоедливую тряпку. Руками обхватил ее лицо и тихо прошептал. «Асоль, открой глаза! Ты должна мне довериться. Я здесь, я с тобой. Ты не должна ничего бояться. Асоль, давай, детка, будь смелее. Я рядом. Я рядом, Асоль». Она некоторое время лежала и просто не двигалась, боясь, что ей может что-то угрожать. Я гладил ее по голове, надеясь, что таким образом она немного успокоится. Но когда 20 минут спустя она так и не выбралась из своего убежища, я решил действовать иначе. Поднявшись вместе с Асоль с дивана и крепко прижимая хрупкое тело к своему, прошел в ее спальню. Уложил на кровать, замечая, что, лишившись моих рук, она напряглась сильнее. Я, сжав зубы, прошел к окну, замечая, что сюда она не добралась, чтобы закрыть шторы. Резко запахнул их и, вернувшись к кровати, посмотрел в затуманенные страхом глаза. «Буду изгонять из тебя страх. Сама разденешься или помочь?» Стоило мне произнести эти слова, как Асоль вдруг замерла, глядя мне в глаза и даже не реагируя на раскаты грома за окном. Вот так вот. Хорошо, девочка. Я стянул с себя влажную футболку и, облизнув губы, коленом уперся в кровать. Асоль молча наблюдала за моими движениями. Отвлеклась от грозы. Уже хороший знак. Пробравшись к ней поближе, я схватил ее за лодыжки и, раздвинув ноги шире, навис над расслабившимся вмиг телом. Заинтересованным взглядом прошелся по ее груди, спрятанной под майкой, и, опустившись ниже, присел между раздвинутых ног. «Ты же не...» «Да, девочка, я собираюсь вылизать твою киску, а ты мне позволишь это сделать». Очередная вспышка молнии, и ее глаза вмиг наполнились ожиданием. Я заметил, как ей понравились грязные словечки, а соски под тканью так напряглись, что четко очерчивали контур и притягивали мой взгляд. Не сдержавшись, я склонился и подцепил зубами один сосок, вызывая стон изо рта Асоль. Похоже, Она даже в спине прогнулась, только бы быть ближе к моему рту. Я победно улыбнулся, резко задрал ее майку и жадностью припал губами к острым вершинкам. Блять, как давно хотел попробовать их на вкус. Еще тогда, впервые увидев ее обнаженную грудь после того падения на часы. Черт, у меня руки чесались разодрать ее одежду и насладиться прекрасным юным телом. Как я тогда только сдержался. Наверное, все же понимание, что она может быть девственницей, не позволило мне наброситься на нее, как пещерный человек, как изголодавшийся дикий зверь. И это я на тот момент не думал, какая она там, внизу, между ножек. Но сейчас-то я знаю ее на вкус. Видел, какая нежно-розовая ее киска. Черт, внутри все огнем горит от желания вонзиться членом в ее тугое лоно. И плевать мне, что она не девственница. Возможно, так даже лучше. Не придется делать ей больно. Но, конечно, в какой-то степени я расстроился, что не смогу стать ее первым. Какой-то мудак уже трогал то, что принадлежит мне. А ведь главное, что теперь есть. Сейчас, в этот момент. И что будет дальше? А прошлое пусть останется в прошлом. Языком ударив по соску, левой рукой сжал вторую грудь и, переметнувшись, уделил и ей внимание. Всасывал в рот, слушая тихие стоны Асоль. Девочка, кажется, поплыла. Снова улыбнулся, потянув зубами сосок и слегка прикусывая его, оставляя после себя легкую боль. Облизал ореол и, спустившись поцелуями вниз по животу, подул на мокрую дорожку. Малышка вздрогнула, прогибаясь в спине и животом касаясь моего подбородка. Языком мазнул пупок и пальцами подцепил шорты вместе с трусами. Асоль приподняла бедра, позволяя мне раздеть ее догола. Отшвырнул ненужные тряпки в сторону и, устроившись поудобнее, пальцами погладил влажные складочки. Нежно коснулся губами клитора и, вдохнув запах, словно с цепи сорвался. С жадностью завладел своим сладким подарком, о котором в последнее время думаю все чаще и чаще. Принялся языком вылизывать складки, проводя снизу вверх, желая уделить внимание каждой частичке. Проникал языком прямо в дырочку, вызывая изо рта Асоль новые стоны. Трахал ее, даря наслаждение и надеясь, что она полностью отвлеклась от грозы. Кружил языком по всей киске и, не выдержав, переместил руки на грудь, сжимая ее и пальцами лаская острые соски. Податливое тело отвечало мне взаимностью, и я не мог не радоваться этому. Асоль доверилась мне, расслабилась и с удовольствием принимала ласки, что, несомненно, не могло ускользнуть от моего внимания. Кажется, она сейчас была куда более отзывчивее, чем тогда в моем кабинете на столе. Ух, блять! Одно воспоминание о том случае заставляет каменеть мой член по максимуму. Я так мечтаю разложить красотку на том столе и хорошенько отодрать, чтобы и навсегда выбросила из головы своего бывшего сосунца. «Боже, Ивар!» простонала на выдохе и, закинув ноги мне на плечи, резко сжала бедра и кончила, дрожая и извиваясь на постели, словно змея. «Да, вот так мне дико нравится. Хороша чертовка!» Я продолжал вылизывать ее, желая, чтобы она получила свой оргазм по максимуму. Хотя, черт возьми, я сам был на пределе. Член вот-вот готов был прорвать штаны и наброситься на эту сладенькую девочку, которая целиком и полностью принадлежит только ему. Когда Асоль расслабилась, раздвинула ноги шире и опустила их, я пальцами прошелся по набухшим складкам и, прикусив слегка, поднялся на локтях, нависая над ее лицом. Глаза горят, губы искусаны, и даже на грозу ноль внимания. Вот такой самый действенный способ заставить Асоль позабыть о страхе. Подарить ей оргазм. Раньше мне казалось это более стеснительное, но теперь вижу, что это вовсе не так. «Ивар, ты...» «Тише, малышка, не напрягайся. Главное, что ты кончила». Я опустил бедра и каменным членом прижался к ее промежности, вырывая глухой стон. «Млять, как же сложно дышать с таким стояком! Черт!» Едва не прорычал от досады и буквально заставил себя, отлип от манящей киски. «Сама попросит, не стану давить на нее». «Девочка, у тебя есть что-то перекусить?» Пытаясь прогнать навязчивую мысль о сексе, вспомнил, что вечером не поужинал и завалился спать голодным. Что?» «Прости, я задумалась. Ты хочешь есть?» «Да, очень хочу». «Знала бы она. Что я говорю? Не о еде. Ну да ладно. Подожду, сколько потребуется». «У меня есть суп и тефтели. А гарнир?» «Можем макароны отварить», — предложила она хриплым голосом. И я улыбнулся. Девочка все еще под впечатлением. «Давай макароны. Устроим себе романтическое свидание в 2 часа ночи». «Ты чертова извращенец, Ивар! Но не могу сказать, что мне это не нравится». «Я знаю, милая. Пойдем, я еще на кухне хочу твою киску попробовать». «Уверен, она везде по-разному вкусная». И, поднявшись к кровати, потянул эту голую задницу на себя. «Надеюсь, она не захочет надеть шортны. Уж слишком заманчивый треугольник мозолит мой глаз. На каждом углу брал бы его и брал. Черт! Сил мне и терпения!» Конечно же, Асоль решила одеться перед тем, как пойти на кухню. Но меня радовало то, что она надела свою ночную пижамку. Ту самую, в которой она уже спала на полу прошлой ночью. Мне нравилось. Она почти ничего не прикрывала. Интересно, а хозяйка своего тела знает об этом? Что-то мне подсказывает, что нет, иначе бы не надевала его при мне. Или думала, что за неимением хорошего света ничего не будет видно? В любом случае, мне идеально. Подожгли 2 толстых свечи, чтобы хоть немного осветить комнату, и начали хозяйничать на кухне. Асоль разогрела на плите тефтели, а я поставила воду на макароны. Словила себя на идиотской мысли, что мне нравится готовить вместе. Кажется, такое со мной происходит впервые. Вода закипела, и я засыпал в кастрюлю макароны. Асоль продолжала помешивать тефтели с подливой, то и дело задевая меня и подразнивая. Я начинал понимать, что моему терпению может прийти конец, если она не прекратит так себя вести. Нет, я, безусловно, не против, но и мой член не настолько джентльмен, чтобы не реагировать на красивую девушку, которая сама просится насадиться. Я и так ходил по квартире в одних трусах в силу того, что моя одежда от коротких пробежек насквозь промокла. Но, глядя на Асоль, ее это не очень смущало. Либо она же хорошо скрывала. «У меня там еще овощи в холодильнике есть, давай салат нарежу», сообщила девчонка, пододвинув меня своей задницей. Кажется, кто-то напросился. Стоя и помешивая макароны, я перехватила Асоль за руки, заставляя ее обнять меня со спины. Она напряглась, когда я ее руки положил себе на пресс, а через несколько секунд расслабила пальцы и принялась медленно выводить узоры по животу. Теперь напрягся я. Еще и острые соски, впивающиеся мне в спину, не придавали спокойствия. Я выжидал момент. Хотел, чтобы Асоль сама сделала первый шаг. А она и сделала. Просто слишком медленно. Продолжала поглаживать живот своими тонкими пальцами. Выводила круги, медленно ласкала, разгоняя по телу мурашки. Потом неожиданно провела пальцами вверх и задела ногтями соски. Я через зубы шумно вдохнул воздух и, психанув, выключил плиту. «С меня хватит!» Резко развернулся и, подхватив ее под попку, усадил на стол. «Ты думаешь, я такой железный и буду просто терпеть твои касания?» «Но...» Она растерялась и опустила руки по бокам. «Ты же сам положил и...» «Нет, девочка. Я стоял у плиты, а ты то и дело касалась меня своими пикантными частями тела. Еще и эти тряпки напялила, которые ни черта не прикрывают аппетитную грудь». «Ну, знаешь ли, ты тоже не в монаха одет». «У меня причина. Я промок под дождем. А ты специально дразнишь меня, чтобы наверняка крыша съехала. Я, знаешь ли, девочка, тоже давно без секса хожу. С твоего появления в моем доме». «Ну, не больше, чем я». Ее слова как ножом по шву. Разрезал, и стали раны кровоточить. «Какого хрена она мне напоминает, что в ее постели уже побывал какой-то щегол? Асоль, еще одно напоминание про твою сексуальную жизнь, и я сорву с тебя эту гребную тряпку, и это имеет так, что ходить не сможешь минимум 2 дня». «Не ходить нельзя», — прошептала она и вздрогнула, потому что за окном снова началась гроза. «А вот сорвать тряпку можешь». Я застыл. Мне послышалось? Или она действительно это сказала? Прищурившись, я демонстративно потянул ткань футболки, смотря в глаза Асоль. И когда сопротивление не последовало, я принял это за зеленый сигнал. В секунду содрал с нее ночной костюм, оставляя на столе совершенно голой. Черт, какая же она идеальная! Идеальная для меня! Сексуальная, стройная, с безумно красивыми изгибами. Мля, никогда подобного не испытывал, как сейчас. А вот так мне нравится больше всего, прорычал я, намекая на ее наготу. Только глядя на тебя, я понимаю, какая же ты вкусная. Ну так попробуй, а вдруг ошибаешься? Нет. Протянул медленно и, склонившись, зубами прикусил ее нижнюю губу. Ух! Потянул на себя, и пока малышка отвлекалась, я одним движением раздвинул ее ножки и за талию притянул ближе к краю стола. Ее пальцы оказались на моих плечах, а потом неожиданно Асоль приподнялась и грудью прижалась к моей груди, припала к губам в жарком поцелуе. Вот это да! Такого я точно от нее не ожидал. Она языком раздвинула мои губы и проникла в рот. Я переместил руку на ее затылок и, крепко прижимая к себе, с удовольствием ответил на поцелуй. Целовал, кусал, посасывал, одним словом поглощал, словно это была последняя еда на земле. Моя вкусная, отзывчивая девочка, тело которой так сладко прижималось ко мне. Кажется, кто-то просто решил сорвать все краны и довериться течению. Но ведь иначе никак. Не попробуешь, не узнаешь. «Ивар, сделай это сейчас, иначе я просто сгорю». «Я с радостью исполню твое желание», — прихрипел ей в губы, едва не застонал от досады, вспомнив, что ехал сюда не трахаться. «Блядь, резинок нет. Ладно, я выйду из тебя раньше». Резко опустил трусы и членом уперся в ее влажный горячий вход. «Бля, как же желанно и страстно! Как долго я мечтала об этом! И вот она, голая, возбужденная и хочет отдаться мне». Я, убедившись, что она держится, переместил руки со спины на грудь и с жадностью обхватил два полушария. Большими пальцами мазнул по соскам и медленно вошел во влагалище, давая возможность привыкнуть к моему размеру. «Ты должна навсегда забыть о том, что у тебя был кто-то другой. Теперь только я в твоей памяти. Только я в тебе и на тебе, поняла меня?» Грубо дернул за волосы на затылке, второй рукой продолжая ласкать грудь. «Я только твоя, Ивар, твоя!» — прохрипела она, запрокидывая голову назад. Поняв, что не причиняю ей дискомфорта, переместил руку на поясницу и, заставив посмотреть мне в глаза, принялся трахать ее так сильно, чтобы она стонала от каждого моего толчка. Вколачивался в нее, ощущая, как по моей пояснице проносятся мелкие спазмы, и с жадностью хватало воздух из ее рта. Асоль не скупилась на эмоции. Не боялась быть кем-то услышанной. Она облокотилась на стол и просто получала свое заслуженное удовольствие, крича об этом своими стонами. В свете свечи я заметил на ее коже испаринку и, как дикий, принялся двигаться еще сильнее, еще глубже, чтобы доказать, что она не ошиблась в своем решении. Я хотел, чтобы нам двоим было хорошо. Хотел, чтобы мы улетели от оргазма вместе и застонали одновременно, как два самых истосковавшихся друг по другу любовника. Сам вспотел и, держа ее за талию, постоянно возвращал руки на место, потому что от каждого толчка руки скользили и опускались ниже. А соль сама скользила на столе, и тогда я, позволив ей лечь полностью на столешницу, руками подхватил под колени, подтянул на себя. Глаза, затуманенные страстью, на губах соблазнительная улыбка, а пальцы лежат на подскакивающих от моих движений груди и медленно ласкают соски. Думаю, она сейчас и сама не понимает, что творит со своим телом. Либо же из скромной девчонки во время сексуальных игр она превращается в шальную бестию, которой всегда хочется чего-то большего и горячего. Уверен, приложи я сейчас вибратор к ее киске, и она в секунду взорвется, надрывно крича от оргазма. Еще и в глазах увижу благодарность. Но подобной хрени в виде искусственных членов и всякой чепухи у меня не имелось. И дарить удовольствие ей собирался только своим членам. Продолжая дикие движения, я склонился и языком провел по ее дрожащим губам. Асоль прогнулась в спине, и благодаря тому, что я изменил наклон, она вскрикнула, руками схватилась за края столешницы и эффектно кончила, подставляя к моему рту свою грудь. Черт! От ее стонов и стенок, сжимающих мой член, в глазах потемнело, и в следующую секунду в них взорвались миллионы искр. Я дернулся и кончил в глубинах моей крошки, орошая ее своим семенем. Млять, как же хорошо! Как чертовски хорошо ощущать оргазм, зная, что виной тому есть Асоль. Уронил голову на стол рядом с головой девочки и, тяжело дыша, хрипло рассмеялся. «Ты чего, ненормальный?» «Ты меня возродила к жизни, Асоль. Даже покидать твое тело не хочется. Слишком сладко оказалось трахать тебя». «За что за комплимент? Потому что мне тоже очень понравилось». «Так будет всегда», — тихо прошептал ей на ухо, обдавая его жаром, и, подхватив расслабленное тело, понес в ванную комнату. «Нам нужно принять душ, а потом еще раз отымею тебя до визгов из твоего горла». «Садист! Давай скорее уже!»